Глава третья. Бульон на хрени. Ведьма сидела в гостиной и пила чай. Она думала. Рядом, подперев рукой небритую щечку, сидел за столом домовой. Он болтал босыми ногами в воздухе и помогал выдвигать версии. — Итого, — сказала ведьма, отхлебнув ромашкового отвара, — у нас есть две разные семьи. И в этих семьях одновременно сошли с ума мужья. Один уже намазал лыжи к любовнице, второй пока просто бесится и кошмарит жену, святую женщину. Карты нам показывают дьявола в обоих случаях, что в сумме указывает на сделанные привороты на обоих. А восковые отливки на тонких телах Толика и Михаила Яковлевича нам показывают рога, копыта и поросячий хвост, — резюмировала она. — Как так может быть, что на двух разных мужиках лежит одинаковый приворот? И на что его делали? Заговор на копыта? Я таком не знаю. В городе после того, как колдуна упекли в кутузку, больше никто, кроме меня, не практикует. — Монополия это называется. Наша. С уверенностью поддакнул хозяюшка. — Да, так откуда рога и копыта? — посмотрела уважительно на него ведьма. Мысленно она вспоминала о всех известных ей способах приворота. Кладбищенский, церковный сразу мимо. На красную нитку тоже нет, воск при этом показывает путы. На дубовые дощечки? Но там не фигурируют свиньи и коровы, там может отлиться улей, потому что в ритуале используют мед. — Ответ точно где-то на поверхности, — решил поддержать ее домовой. — Хочешь спрятать что-то? Положи это на самом виду. — Угу, турок этот еще. Почему мне турок не дает покоя? Ну, пришла эта Маша. Ну, бросился он к ней. Влюбился так страстно, что даже на меня внимания не обратил. Обидно, но такое возможно. И ведьма с домовым одновременно посмотрели друг на друга. — Говорю же, что ответ на поверхности! — торжествующе хлопнул домовой рукой по обеденному столу. На следующий день, едва сторож рынка успел открыть ворота, ведьма ворвалась на центральную аллею базара. Первым делом купила стаканчик свежесваренного кофе с корицей в местной кофейне. Всю ночь она не сомкнула глаз, ворочалась сбоку на бок, решая загадку с массовым приворотом. Ближе к 5 утра задремала, а в 7 уже подскочила, как ужаленная. Ей приснилась огромная кастрюля с бульоном, в которой кипятились рога, копыта, уши и хвосты. Во сне она собиралась варить холодец, но не было корня хрена. Когда ведьме было надо что-то понять, она умела заказывать вещи и сны. Но вот незадача. Часто во снах ей приходили какие-то шарады и ребусы, а не прямые ответы. Выпив кофе и немного взбодрившись, ведьма подсокала к магазинчику Марии. Та уже разложила свежие продукты на прилавке. На главной витрине в 3-литровой банке стоял огромный сборный букет цветов. Мелкие красные розы, люпины, васильки, розово-белая эустома, 3 крупных белых розы, какие-то декоративные колючки и внезапно ветка синей гипсофилы. Между собой они не сочетались в какую-то единую композицию. Такое чувство, что после юбилея в одну кучу собрали несколько подаренных по отдельности букетиков. «Маша, флористика — это не твое», — смеясь сказала ведьма. «Как дела? У тебя день рождения был на днях?» — Нет, так просто подарили, — покраснела Маша, явно соврав. — Хм, какие у нас галантные мужчины в городе завелись! Видела тебя вчера у Фуркана. хороший, надо брать. Вьется около тебя, как аспид, — протянула ведьма, рассматривая Машу. Сегодня Маша была одета в невзрачное белое платье с завязками на груди. Волосы на голове были откровенно не первой свежести, редкие, собраны в хвостик. Кожа лица тусклая, маникюр облуплен. Из-за прилавка ее еле было видно. А тут поклонники, оказывается, толпой ходят, в окна лезут, цветами осыпают, как актрису из известной песни. Размышления ведьмы прервал Толик, мясник, который работал на этом же рынке и по совместительству муж аптекарши Дарьи. — Машенька, любимая! — ломанулся неверный чужой муж к продавщице пельменей и сосисок. — Я сегодня же перевезу к тебе вещи. Мы окончательно все решили с Дарьей. — Целое море цветов! — допел в голове у остолбеневшей посреди магазина ведьмы строчку из песни голос эстрадной певицы. — Ах, вот оно что! Машенька, значит! Ведьма незаметно вышла из магазина, оставив влюбленного Толяна с его новой женщиной утрясать бытовые вопросы. Но отходить далеко она не стала, а присела на скамейку под развесистой пальмой в кадушке прямо напротив контейнера роковой женщины. Через минут пять на крыльях любви из магазина выпорхнул Толян и в лоб столкнулся с Михаилом Яковлевичем, который нес что-то в большой картонной коробке. «Торт!» — разглядела глазастая ведьма. Мужчины любезно раскланялись, Толян отбыл в свой мясной отдел, а Михаил Яковлевич, перепрыгнув через две ступеньки крыльца магазина, зашел к Маше. Ведьма вытаращила глаза и подбежала к двери. Осторожно прижавшись к стенке, она заглянула через стекло. Михаил Яковлевич, примерный муж, образец для подражания, ролевая модель для многих мужчин, стоял около витрины и трясся, как щенок, которому пообещали сахарную кость. Одной рукой он цепко держал Машу за левую руку и наклонялся к ней все ближе и ближе, желая то ли чмокнуть в щечку, то ли что-то сладостно прошептать на ушко. — Вот тебе на! Вот это Машка! — ухнула филином ведьма. — Теперь все понятно. Она попятилась назад к скамейке, села на нее, потом вскочила и снова подошла к кофейному лотку, купила двойной с шоколадной стружкой, вернулась на скамейку, отхлебнула ароматный напиток. Ее раздирал смех. Машка приворожила Толика, Михаила Яковлевича и Фуркана. Вот это новость! Мышильда славно покуражилась. Через некоторое время Михаил Яковлевич, сияя как утренняя звезда, важно вышел из магазина коварной искусительницы. И в ту же секунду в торговый зал вошла ведьма, заперев за собой дверь изнутри. — Маш, а чем ты их опоила? У меня вот это только не сходится! — весело спросила ведьма продавщицу пельменей. Та пискнула и стала еще больше похожа на мышь. Ведьму она очень боялась, и врать ей даже не стала.